Откровенный разговор. И сегодня мы будем говорить об общении с Богом. Вам знакомо выражение «и будут все научены Богом»? Кому принадлежат эти слова? Евангелие от Иоанна, 6 глава, 45 текст. У пророков написано «и будут все научены Богом». Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Это слова Иисуса Христа. На какие слова из Священного Писания ссылается Иисус? Исайя 54, 13. Откроем книгу пророка Исаии, 54 главу, 13 текст. «И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих». В переводе Макария эти слова звучат следующим образом. «И все дети твои будут учениками Иеговы, и велик мир сынов твоих». Христос, посылая апостолов в мир, дает им поручение «идите, научите все народы». Это Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 текст. Греческое слово «матфиэусаты», что переведено в Синодальной Библии как «научите», по словарю Стронга имеет индекс 3100, и означает в переходящем значении «готовить» или «приобретать учеников», «учить», «научать», и в непереходящем значении «быть учеником». Оно происходит от другого слова, имеющего индекс 3101, что означает «учащийся» или «ученик». Таким образом, Христос призывает делать всех людей Его учениками. А что это подразумевает? Чтобы все стали учениками Иисуса и учились у Бога. Какая сегодня у людей, которые идут проповедовать в мир? Для чего они благовествуют людям? Какой результат ожидают люди от своих усилий по привлечению людей в церковь? Люди хотят сделать неверующих людей членами своей церкви. А Христос ставит перед учениками немного другую задачу. Он призывает их сделать людей Его учениками. А почему надо делать их учениками? Если нужно учиться у Господа, недостаточно ли просто указать на этого учителя? Можно сделать людей учениками субботней школы или учениками семинарии. Но как сделать людей учениками Иисуса Христа? Что нужно сделать, чтобы люди стали учениками синагоги? Чтобы они просто приходили в субботу слушать закон. Ну и чтобы они посещали собрание, слушали слова закона, ну, исповедовали, да, это учение в своей жизни. Тогда они будут учениками синагоги. В семинарию люди приходят учиться. Им преподают библейскую историю, археологию даже, гомилетику, это так, как говорить нужно. И после этого, после того, как люди сдают экзамен, зачетную проповедь, они становятся выпускниками духовной академии. Чтобы быть учеником семинарии, нужно учиться тому, что преподают богословы или другие преподаватели, и своевременно сдавать соответствующие зачеты и экзамены. А что нужно делать, чтобы быть учеником Иисуса Христа? И что в этом плане должны сделать апостолы? Как они могут помочь другим стать его учениками? Да? Вы думали над этим вопросом? Ну, я быть учеником. Вот. Быть учеником. Отрешиться от всего, что имеешь. Быть учеником Иисуса – это не просто слушать слова Христа, знать, понимать Его учение, но и практиковать озвученные принципы в своей жизни. Нужно исполнять условия ученичества. Где говорится об условиях ученичества? Один из ярких примеров – это слова, записанные в Евангелии от Луки, 14 главе, 26 тексте. 26 и 27 текст в переводе Кассина. «Если кто приходит ко мне и не ненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а также и души своей, не может быть моим учеником. Кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником». Если мы обобщим одним словом, что является этим условием? Когда человек может стать учеником Иисуса? Одним словом, как это называется, то, что говорит Иисус? Если кто не ненавидит близких, любимых, дорогих, да и саму жизнь свою, тот учеником быть не может, говорит Иисус. Условием ученичества является не любовь. А почему именно не любовь вдруг является этим условием? Потому что условием ученичества является как раз-таки любовь к Богу всем сердцем. Соответственно, чтобы учиться у Господа, необходимо его любить. Вот это условие. И не любить тех, кто оттягивает на себя нашу любовь. И как в этом могут помочь другим апостолам? Во-первых, личным примером самоотречения. А во-вторых, условиями, которых будет формироваться правильное отношение человека. То есть мало учить и направлять. Чтобы делать людей учениками Иисуса, требуется долгий воспитательный процесс. Можно просто научить, но тогда люди не станут учениками Бога. Можно просто рассказать, тогда они будут просто забывчивыми слушателями, успокоенные надеждой на вечную жизнь. Это процесс. Обучение – это процесс. И когда речь идет об учениках Христа, это не просто процесс обучения, это воспитательный процесс. Но вернемся к словам Иисуса, записанным в 6 главе Евангелия от Иоанна. «У пророков написано, и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». О каком времени говорится у пророка Исаии, 54 главе, когда все сыновья твои будут научены Господом? Или, как в переводе Макария, будут учениками Иеговы? О каком времени говорится в данном случае? Давайте прочитаем, о чем говорится выше. 54 глава книги пророка Исаии, 11-12 текст. «Бедная, бросаемая бурею, безутешная, вот я положу камни твои на рубини и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней». И вот после этого идут слова: «И все сыновья твои будут научены Господом». В какой момент времени Бог утешит свой народ? Когда основание у людей будет на рубине, сапфирах, окна из драгоценных камней, ворота из жемчужин? Это произойдет уже в Божьем Царстве. Но смотрите, как говорит об этом в 6 главе Евангелия от Иоанна Иисус Христос: «Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне», говорит Иисус. Это о небесном царстве? Нет. Христос говорит о настоящем времени. И даже учение от Господа делает основанием обращения в веру. «Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Чтобы прийти к Иисусу, нужно быть учеником Бога. Уже нужно быть учеником Бога. Почему Христос говорит, у пророков написано? Давайте прочитаем, что говорится об этом у других библейских пророков. В частности, у пророка Иеремии в 31 главе, 34 тексте. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, «Ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, — говорит Господь, — потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомяну более». Эти слова также говорят нам о том, что люди будут научены Господом, потому что не будут учить друг друга брат брата, а все сами будут знать меня, говорит Господь. И в каком контексте дается данное обетование? Ну, давайте прочитаем, что говорится выше, опять же, с 31 текста. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израиля после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, а они будут моим народом». И вот далее идут слова цитируемого текста. «И уже не будут учить друг друга брат брата и говорить: познайте Господа. Ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомяну более». Что из этих слов, как мы можем понять, является условием того, что люди будут учиться у Господа? Да, это Новый Завет. А что такое Новый Завет? Это веха в истории Божьего народа. Вторая часть Библии, или что это? Завет – суть договор. Соответственно, в данном случае речь идет о новозаветных отношениях. Когда закон вписан в сердцах людей, и Бог является их Богом, а не его народом. В чем разница во временных ветхих отношениях с новозаветными? Чем тот завет не устраивает Бога, который он заключил с ними прежде? Если плохой завет, зачем было его заключать? Ветхозаветные отношения – это потребительские отношения, которые не предполагают личного общения с Богом и знания Бога. Хотя условием этого завета является послушание Божьим заповедям. Другими словами, в основании этого завета лежит личное благополучие человека. А сулит ли благополучие новозаветные отношения? Иисус не обещает материального процветания людей. Наоборот, Он даже предлагает избавляться от своих сокровищ, которые мешают нашей любви. В основании этих отношений лежит любовь к Богу. Таким образом, Новый Завет и построен на этих личных отношениях, которые не сулят ничего доброго ему в этой жизни. Человек также должен быть послушен слову Господа, как и в случае с Ветхим Заветом. Но результатом этого послушания будет не земное счастье, не земное благополучие, а небесное счастье. То есть жертвовать он по-прежнему жертвует, исполняет, но обетование имеет не в земной жизни, а в небесном царстве. В этой жизни он получает духовные сокровища. Он приобретает эти сокровища небесной ценности, расточая как раз свои земные богатства, свою земную любовь. Поэтому, когда человек живет по-новозаветному, то есть имеет новозаветные отношения с Богом, он знает его, он может учиться у Господа. И как говорит нам, опять же, 6 глава Евангелия от Иоанна, слова Иисуса Христа, 45 текст: «Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Другими словами, чтобы стать последователем Иисуса, человеку уже нужно пребывать в новозаветных отношениях. У кого не потребительское отношение к Богу, кто ищет Его лица, чтобы иметь возможность полюбить Его всем сердцем, тот и будет учиться у Бога. А какая в этом случае роль апостолов? Они тогда тут при чем? Зачем Христос говорит им, научите или сделайте людей учениками? Если сделайте, значит, они таковыми на данный момент не являются. Значит, они не учатся у Бога и, соответственно, не в состоянии стать Его последователями. Зачем учить, когда научить может Бог? И, наверное, Бог лучше научит, так ведь, чем человек. Вот возьмем пример из послания к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 2-3 текст. «Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Кто питал последователей Иисуса молоком? Апостолы. В данном случае эти слова принадлежат апостолу Павлу, но есть аналогичные высказывания и у Петра. Мы знаем, Кифа – это Иерусалимская церковь, иудеи, а Павел стал избранным сосудом для язычников. И вот они говорят, что кормили людей молоком. Кто учил? Бог? Нет, мы видим, что не Бог. Вопрос, опять же, возникает, почему? И вот третья глава первого послания Коринфянам и отвечает нам на этот вопрос. В переводе Кассина прочитаю, как эти слова звучат. «Я вскормил вас молоком, не твердой пищей, ибо вы еще не могли, да и теперь еще не можете, ибо вы еще плотские. Ибо поскольку между вами ревность и ссоры, не плотские ли вы, и не по-человечески ли поступаете?» Что является причиной того, что Павел кормит церковь Коринфе молоком? Да, состояние людей. Какое их состояние? Вы еще не могли, да и теперь еще не можете. Есть люди, которые могут учиться у Бога, а есть, которые не могут. И почему не могут? Потому что плотские написано. То есть сегодня люди имеют потребительское отношение. Они ведут себя как эгоисты. И поэтому между ними видна ревность и ссоры. И какая роль в этом случае у апостолов? Апостолы могут кормить их, или, как написано, вскармливать. А вскармливание это относится к грудному вскармливанию. Вскармливать их молоком, а не твердой пищей. Чем отличается твердая пища от молока? Не надо прилагать усилий для того, чтобы пережевывать эту пищу, а также она является легко усваиваемой. Но кроме этого, в качестве чем она отличается от твердой, по сути-то? Молоко является уже переработанным продуктом. То есть сначала козочка вышла на лужайку, подергала, пожевала травку и уже выдала нам молочко в готовом виде. Она переработала этот продукт, который употребляет, и уже в другом виде, в другом качестве дает его своим козляткам. Пока козлятки не в состоянии щипать траву, к ним эта трава в переработанном виде поступает в виде молока. То есть, другими словами, это разжеванное, да, Божье слово, усвоенное другими людьми. Вот это и есть молоко. Почему молоко, а не твердая пища? Ну, как мы уже сказали, молоко является адаптированной едой для немощных. То есть то, что они в состоянии сегодня услышать и принять. А их немощь определяется чем? Почему они не в силах? Правильно, да? А их немощь определяется их отношением к Богу, который на сегодня является плотским. Это плохо или хорошо то, что апостолы кормят духовных младенцев молоком? Хорошо, и это необходимо. Этот этап неизбежен в духовной жизни человека. Он неизбежен. Его отношения с Богом начинаются именно с Ветхого Завета, то есть с потребительского отношения к Богу. Но что плохо? Плохо, если они не переходят на другой уровень, на уровень личных отношений. Опять же, в качестве примера возьмем высказывание из слов апостола Павла. 5 глава послания к евреям. С 11 по 14 текст прочитаем. «О сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Итак, если отталкиваться от этого примера, который мы имеем в 5 главе послания к евреям, хорошо ли то, что апостол Павел здесь кормит людей молоком? А с другой стороны, а куда ему деваться-то? Если вы не способны, слушать, что делать-то? Остается только кормить тем, что человек может усвоить, так ведь? Но сама эта ситуация, она положительная или отрицательная? Отрицательная. Почему? Да, потому что со временем они должны были иметь эту способность к твердой пище. Но их требуется учить началом Слова Божия. То есть плохо то, что человек, питаясь молоком, духовно не возрастает, а остается младенцем. Проходит время, а он так и не может научиться жевать. А что значит «всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды»? Обратимся к переводу Кассина данного отрывка. 13 и 14 текст 5 главы послания к евреям. «Ибо всякий, питаемый молоком, не испытан в слове праведности, потому что он младенец. Для совершенных же имеется твердая пища. Их чувства навыком приучены к развлечению как добра, так и зла». Что является причиной того, что младенец не возрастает, а остается духовным младенцем? Не научился различать. Не запомнил никак. Навык. Вот это добро, вот это зло. От чего берется навык к развлечению добра и зла? Вот смотрите. Питаемый молоком. Почему он питается-то молоком? Вот другое определение еще есть. Потому что он не испытан в слове праведности. Он не прошел испытания. Другими словами, он не имеет духовной практики. Духовный человек возрастает не тогда только, когда ест. Чем больше ест, тем больше возрастает. Чем больше знает, тем духовнее становится. Нет. Его возраст напрямую зависит не от знаний, а от испытаний. От того, как он практикует свое знание в повседневной жизни. От того, что он много ест, он лишь жиреет. Он такой же младенец. Только жирный младенец, но не взрослый человек. И вопреки младенцам приводится нам пример совершенных. В каком смысле совершенных? Совершенные в значении идеальные? Да? Идеальные. Нет. Совершенные – это те, кто прошел это испытание. Совершил. Или, если выражаться языком книге Откровения, победил. То есть это побеждающие. Они совершенны на каждом этапе своего развития. Кто питается и не растет, тот духовно болен. А кто притворяет Слово Бога в своей жизни, побеждает, тот на данном этапе совершенен. Младенец, долго питавшийся молоком, ущербен, практикующий же Слово Божие в своей жизни, совершенен. И вот для совершенных имеется твердая пища. Их чувства навыком приучены к развлечению как добра, так и зла. Тот, кто практикует принципы Христа в своей жизни, тот приобретает навык. Не просто теория, а теория, закрепленная его личным выбором. И о чем это нам говорит в контексте понятия о Новом Завете? Человек делает правильный выбор. Это говорит о том, что он любит Бога. Его цель не жиреть, не потреблять, а жить в соответствии с Божьим Словом. Соответствовать своему предназначению в этой жизни. Для чего кормят детей? Для того, чтобы они росли, набирали массу, радовались жизни, потом портили нашу жизнь. Для этого их кормят. Вот чтобы стали взрослыми, самостоятельными и ушли из семьи. Вот для чего их кормят. У пророков написано, и все будут научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, говорит Иисус, приходит ко мне. Для чего нужно учиться у Бога? Чтобы начать самостоятельную жизнь, цель в том, чтобы стать последователем Иисуса Христа. Быть в состоянии жить в Новом Завете. А каким образом происходит это обучение? Вот когда приходит человек, и мы учимся у людей, тут понятно, да? Он отчитывает нам материал, мы его конспектируем, заучиваем или понимаем суть, и начинаем использовать это в своей жизни, если это практические знания. А то, что дает нам Отец через Сына, это практические знания? Или это так, для Небесного Царства? Когда человек должен учиться у Бога? Он будет учиться, когда достигнет вечной жизни? Ну и тогда тоже будет учиться, написано, да? Но он не будет учиться там, если он не научится учиться здесь. Поэтому сегодня человек должен стать учеником Иисуса. И насколько он в силах, настолько он должен работать своими челюстями. А как это происходит? В чем заключается эта работа? Может быть, мы не являемся учениками Бога, потому что Он не является нашим учителем. Вот мы пришли, помолились, сели, и никто нам ничего не начитывает. Записать нечего. Кто виноват? Мы? Нет, это виноват Бог, наверное. Каким является процесс обучения Бога? Личным. Ну вот. Что нужно такого сделать, чтобы стать учеником Отца? Может быть, на гору нужно подняться, поближе к Богу. Там начнется это обучение. Ведь не зря Иисус учил на горе, так ведь? Вообще, отрицает ли принцип «все научены Богом» схему, которая представлена нам в книге Откровения, первой главе? Отец открывает сыну, сын посылает ангела. Ангел является Иоанном, представляет ему Христа. Иоанн пишет семи церквям. И начинается со слов «положи», «читающий» и «слушающие». Это только плотские должны слушать. То, что отправил Иоанн в своем послании, это только для плотских. А духовные же они личные связи имеют с Богом. Им зачем? Для того, чтобы стать духовным, надо начинать чего-то. Зачем им пророчество? Зачем им откровение? Зачем им Иоанн? Зачем им читающий? Вообще, в процессе обучения необходимы какие-либо вспомогательные методические материалы? Вот если есть учебник, зачем учитель нужен? Учебник же есть. А если учитель, нужен учебник? Да, нужен. Так учителя, что ли, не хватает вам? Вот учитель. Зачем учебник? Учитель – это средство. Какова роль, в данном случае, Иоанна и тех, кто зачитывал его послание в церквях? Вот Иоанн получил откровение. Можно сказать, он был научен Богом. А остальные, которые этого откровения не имели, они уже Богом не научены? Как им быть? Они слышат Бога уже через Иоанна. Получается. Вообще, чтобы учиться, и это относится к ученикам Бога в том числе, нужно иметь основание, на котором можно было бы строить этот процесс обучения. Как Бог будет учить людей? Он просто явится ему, как Иоанн, как Аврааму, Моисею на горе. Каждый должен зайти на гору и получить от Бога закон. Тогда все будут научены Богом. Так ведь? Нет, не совсем так. Было такое предложение. Зайдите на гору. Зайти, чтобы получить закон или чтобы заключить завет? Просто те, кто не перешел, они тоже заключили завет. Но были в каком завете? В Ветхом Завете, в плотском. Те, кто пересек эту черту, имели новозаветные отношения с Богом. Но все равно получили закон через Моисея. Чтобы учиться, нужно основание, на котором мы можем строить свои рассуждения. Если это основание слишком твердое, ну, как говорится, не по зубам, да, то требуются те, кто бы его нам немного разжевал, да? Ну, и это все равно не исключает личного обучения от Бога. Потому что, рассуждая над тем, что мы получили от Бога через Его Слово в Священном Писании, или через человека, сделавшего торгум этого слова, то есть комментарий. Как происходило обучение в синагоге, вы помните? Вот Иисус Христос по обычаю в синагоге стал учить. Он прочитал пророчество из книги Исаии и, какова была традиция в собрании того времени, и дал свой комментарий прочитанному. Он разъяснил людям смысл сказанного. И все удивлялись, написано, словам благодати, исходивших из уст его. То есть он донес до их понимания сухую букву. То есть он раскрыл суть того, о чем говорилось в этом обращении Бога к своему народу. Но при этом люди все равно должны были, чтобы учиться у Бога, рассуждать, иметь основание. О чем рассуждать? И вот когда они стали рассуждать, у них появились вопросы. И какой был первый вопрос? Да кто это такой вообще? Кто это такой вообще? Разве он не сын плотника, да? Вот и мы, когда рассуждаем на том основании, которое дает нам Бог, у нас появляются вопросы. А уже на эти вопросы Бог находит свои ответы. Он приводит нам примеры из Писания, как любил приводить Иисус, либо из жизни. Он обращает нам к словам других пророков или апостолов, донося смысл сказанного. А для чего нам понимать смысл? Как написано в послании к Евреям, 5 главе. Для чего понимать смысл? Для того, чтобы иметь возможность применить это слово к своей жизни. Вот чему может научить только Бог. Каждый человек – это уникальная личность. Но слово, оно универсально. Одно и то же слово, даже разжеванное слово, не может подходить каждому. Но оно подходит каждому, благодаря тому, что люди учатся у Бога. Итак, если человек услышал слово, блажен читающий и слушающий. Он услышал слово, вникал, то есть жевал его, да, пережевывал его, работал своими челюстями, насколько это возможно. И у него появились вопросы, на которые он может найти ответ у Бога. И вот когда Бог отвечает на вопросы человека. Вот они только в сердце у него появились, а Бог уже ответил. Как это еще по-другому называется? Общение, да. Это наша молитва. Молитесь непрестанно, это не значит «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй» или «Господи дай, Господи дай, Господи дай, Господи, Господи благослови, Господи благослови, пока язык не отвалится». То есть многократное повторение одного и того же выражения, фразы, уже лишенное своего изначального смысла. Мы молимся постоянно тогда, когда работаем своими челюстями, когда пережевываем Божье Слово и обращаемся к Богу со своими вопросами. Получили что-то, услышали, начинаем это перерабатывать и вопием к Богу, когда нам что-то непонятно. А также, когда нам трудно что-то принять, тяжело исполнить. Бог всегда подсказывает и цель, и выход. А если это молитва, то какой она должна быть? Опять же, в контексте новозаветных отношений. То есть не потребительского отношения к Богу, а основанного на самоотречении. Потому что если кто не отрешится от всего, что имеет, опять же, 14 глава Евангелия от Луки, тот не может быть моим учеником. Кто использует молитву для того, чтобы не нести своего креста, то есть не умирает для своей жизни, тот опять же не может быть моим учеником. Что может Бог сказать такому человеку? И вот в контексте новозаветных отношений, какой должна быть эта молитва? Вот мы сегодня попробуем ответить на этот вопрос с одной стороны, посмотрев на него пока только с одной стороны. Слова Иисуса Христа из 6 главы Евангелия от Иоанна. «И будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Это высказывание, оно относится только к новозаветней церкви, которой были ученики и апостолы Иисуса Христа. Или это принцип, который лежит в основании любых отношений с Богом. Отношений с Богом во все времена. Вообще, если быть точным, когда Христос произнес эти слова, Он еще не заключил нового совета со своими учениками, если вы помните. То есть эти слова были обращены к иудеям, которые до сего времени, к пришествию Христа уже, да, подошло время, не находились с Богом в Новом Завете, в новозаветных отношениях, как об этом пророчествовал пророк Иеремия. То есть иудеи, которые возмущались тем, как мы можем есть плоть Иисуса, не могли этого понять. Потому что не находились с Богом в новозаветных отношениях. Они все воспринимали по-плотски. И видели по-плотски. Потому что и отношение к Богу у них было тоже плотское, потребительское. И вот как один из примеров, если мы вернемся к так называемые ветхозаветные времена, является, вот этих отношений, является книга Иова. Чему учит нас книга Иова? Все помнят книгу о чем-то? Зачем эта история, как предположительно, за авторством Моисея, и зачем находится она в центре Библии? Пример взаимоотношений. Представьте себе, Моисей, главный еврейский пророк, учит евреев на примере нееврея. Он Иова ставит в пример. И об этом также есть у Иезекииля, когда Бог приводит в пример Иова. Пример не еврея, еврея. Что он хочет этим нам сказать? Что вот качественно выделяет книгу Иова среди всех остальных книг Моисея? Пятикнижие Моисея, наверное, все прочитали. Помните, о чем говорится? Вот можно сказать, что вот книга Иова, она как-то в одном ряду находится с другими книгами авторства Моисея? Это совсем какая-то, совсем другая книга. Что даже удивительно, как вообще она могла оказаться в этом собрании книг. И для чего она там? Потому что люди разрушены, становились вовечными. В этих книжках мы читаем, в первую очередь, историю, да? Сотворение, падение, обращение, спасение человека. Но кроме исторического содержания, Тора, или Тора, содержит множество постановлений, правил и Божий закон. То есть там достаточно примеров, на которых мы можем поучиться. В том числе и тому, как услышать Бога. Ну, кое-чего там все же не хватает. Какой мы можем сделать вывод, читая книгу Иова? Ну, если в двух словах можно сказать о том, что и праведника тоже может коснуться зло. Такой вывод мы можем сделать. Нет, ну это так ведь? Так, и все. Кто еще? Но вот удивительно то, что сама книга, книга Иова, она не содержит просто повествование, вот как, например, в других книгах Моисея. Просто повествование жизни, да? Большая часть содержания, да, этой книги. Что это? Это диалог. Это диалог Иова со своими друзьями. Нигде такого нет. Даже в новозаветных собраниях. А для чего нужны эти диалоги? Чтобы иметь наглядный пример рассуждения. Эти диалоги нужны, чтобы понять, каким было отношение у Иова и его друзей к происходящему. А значит, к Богу. И вот, как мы помним, после того, как случилось это несчастье с Иовом, он заболел, а перед этим было уничтожено его имущество и погибли его дети. Как на происходящее реагируют его друзья? Вот суть диалогов можно свести к следующему. Что друзья обвиняют в происходящем самого Иова, говоря о том, что он, вероятно, допустил где-то грех. А Иов, оправдываясь, ропщет на Бога, то, что ему это наказание пришло несправедливо. Во-первых, это не наказание было, как мы знаем, да, из книги Иова. А еще, что можем сказать? Нечто понимает, что в характере Бога, чего не понимал раньше. Вот почему друзья только в этой плоскости рассматривали отношения Иова с Богом? Если ты пострадал, то значит ты согрешил. Почему? Почему они в этой плоскости все рассматривают? Потому что у них были потребительские отношения с Богом. Они не могли допустить, что за хорошее ты можешь получить плохое. Как так? Да что это такое? Ты живешь праведно, но при этом терпишь невыносимые страдания. Такие отношения присущи только Новому Завету, в который желал посредством этого искушения, испытания, привести Иова Бог. И как мы помним, Иов меняет свое представление, да, о Боге, которое у него было до этого. А до этого у него было тоже ветхозаветные отношения. Мы даже можем судить об этом по его жертвам за сыновей. Друзья же упорствуют. Они лгут на Иова, чтобы оправдать Бога. А что в этом плохого-то? Святая же цель. Они тут за Бога радеют. Стоят в проломе. Его интересы защищают. Да. Дело не в том, что они хотят защитить Бога. А защищая Бога, они защищают себя. Потому что не могут принять, в кавычках, плохого Бога. Для чего потом Господь делает его посредником в отношениях с этими друзьями. Друзьям Бог ничего не говорит. Он молчит. А его отвечает, хотя и в гневе. Помните, как отвечает Бог? Иову из бури. Так чему нас может научить книга Иова? Что с нами то же самое. Она поможет людям изменить свое отношение к Богу, какое было раньше у Иова и его друзей. Кроме того, рассказывает о том, каким должны быть эти отношения. А какими они должны быть? Вот если у друзей были потребительские отношения, и это выливалось во что? Если сравнивать Иова и друзей. Служили Богу, да? Вот потребительские отношения к Богу. И это во что выливалось? Что не понимал живого. Это выливалось в раболепство, лицемерие. А пример Иова учит нас откровенности. То есть, если Иова мучают какие-то вопросы, и он видит несправедливость, то он с этим и обращается к Богу. Он не замыкается в себе и не пытается формально создать видимость благополучия. Он пытается разобраться в случившемся и находит ответ, несмотря на то, что Бог не отвечает ни на один его вопрос. Он ему отвечает, но не отвечает на его вопросы. Почему так получается? Потому что все его вопросы были результатом зацикленности на себе, на своем горе. А своим обращением к Иову Бог обратил его внимание на себя, на Бога. Благодаря чему Иов приходит к главному выводу в своей жизни, что главное – это Бог, а не то, что он дает. Но это стало возможным только благодаря откровенности, которая была при выяснении этих отношений. А что является причиной отсутствия откровенности? Если нам трудно понять это на примере с Богом, то мы можем хорошо это проследить на примере отношений между людьми. Ведь отношения с людьми – это проекция наших отношений с Богом, от чего вторая заповедь называется подобной первой. Наши отношения, какие у нас есть с Богом, они проецируются и на людей. И мы можем это увидеть, если не имеем личных отношений с Богом. И вот что мешает проявиться откровенности в отношениях с людьми? Почему мы лжем, лицемерим, и вместо того, чтобы выяснить отношения, создаем видимость благополучия? Что нам мешает? Страх. Страх перед чем? Что нас увидит такими, какими есть? Да, страх перед осуждением, изменениями своей жизни. Страх нелюбви, из-за чего мы не можем быть учениками Иисуса. А также личная заинтересованность в другом человеке. Мы не хотим портить отношения. Все же хорошо. И нам от этого хорошо. Мы будем лучше молчать и терпеть, чем говорить правду и выяснить отношения, разбираться, искать истину. Нам легче быть лицемерами, чем менять свое отношение и жизнь. Вот такие же мы и в отношениях с Богом. Когда мы не имеем откровенности, тогда мы наполнены лицемерием. И причина этого, опять же, страх и личная выгода. С одной стороны, мы боимся Божьего осуждения, и поэтому никогда не скажем того, что позволил себе Иов. А с другой стороны, мы в нем лично заинтересованы. Мы зависим от него. Мы это понимаем. И поэтому держимся за свое благополучие, обманывая себя и других. Какие наши отношения в церкви, такие же у нас отношения с Богом. Они проецируются. Эгоизм человека ведет себя всегда одинаково. Человек не может быть с ближними эгоистом, с Богом нет. По этой причине мы, как друзья Иова, и не получаем никаких ответов от Бога. Бог молчит тогда, когда молчим мы, когда мы ушли в себя и скрываем свое недовольство. Нет вопросов, нет ответов. И наоборот, чем прямее и откровеннее вопрос, тем яснее и быстрее придет ответ. Знаете ли вы пророка, который задавал Богу конкретные вопросы? Он тоже был, как Иов, удручен ситуацией. Так вы видите, много оказывается, да, таких библейских персонажей. Но я имел в виду Илию. Он специально идет к горе Хариф, чтобы там встретиться с Богом. Бог его туда призывает, когда он бежал от Иезавели. Хотя Бог призывает Илию, вопросы-то были не у Бога, а у Ильи. Иногда Бог специально лишает нас всего, создает такую же ситуацию, какая была у Иова, чтобы спровоцировать нас на откровенность, чтобы мы, наконец, задали ему те вопросы, которые сегодня нас мучают, открыли ему свою душу. И что говорит Илья? Что его мучает? Он говорит, я остался один, и моей души ищут. Это ропот? Ну, можно сказать, да, он недоволен. А чем он был недоволен? Как преследовал? Да И не то, что преследуют, его и вчера, и третьего дня преследовали. Чем он недоволен? Чем он был разочарован? Или он был разочарован результатом. Помните, 3 года он терпел. Вышел на состязание с пророками. Низвел огонь с неба. Всех их, ну кто был при этой жертве, перебил. А в результате что? Имея Божью силу, он надавил на народ. И что? Вот он надавил на народ. И что? Кто-то обратился? Кто-то покаялся? Стало еще хуже. Вместо ожидаемой славы он видит преследование. Ну что делать-то? Как так? Мы думаем, что вот если мы надавим, все изменится, да? Если Бог стукнет, то все сразу все поймут. Да где бы ж там? Кто что понял? Хотя, куда еще понятнее-то? Кто-то после этого стал служить Богу? Что изменилось? Ничего. Вот это и удручало. Значит, что? Значит, все. Люди все плохие. Они неисправимы. Что делать? На этом заканчивать надо свое служение. Или я сделал со своей стороны все, что было возможно и невозможно, тоже сделал. И что Бог ему отвечает на это? Он отвечает: не переживай, Илья, ты не один, вас много. Ну, можно так понять эти слова, что я оставлю 7 тысяч человек. Или просто Бог говорит, что ты не знаешь того, о чем ведаю я, чтобы судить о ситуации правильно. Как Иов тоже. Что Бог сказал Иову? Кто ты, кто так говорит? Разве ты знаешь то, что знаю я? Разве ты делаешь так, как делаю я, чтобы судить? Не все в этой жизни решается нажимами. Тех, кого Бог сохранил, были подвержены не только нажимам. То есть их, конечно, зажимал Бог всеми теми обстоятельствами, которые сложились в то время в Израиле. Но помимо этого, они в своей жизни имели тихое веяние ветра. А в общем ситуацию, конечно, изменить было нельзя. Поэтому Бог говорит Илье помазать сирийского царя, который бы устроил чистку. Это не израильский царь, сирийский царь. Должен был устроить чистку в Божьем народе и истребить пророков Вала. Ну или не спешит выполнять это поручение. Это поручение исполнил Елисей. А почему? Потому что он немного другого ждал от Бога. Он ждал признания, а не позора. Он ждал величия, а не унижения. И поэтому эта чистка среди израильтян им бы ничего не дала. Илия тоже понял Бога и получил от него ответ. Хотя, опять же, не на те вопросы, которые он, вероятно, ему задавал. Но имел это общение благодаря его откровенности. Бог любит людей, которые откровенны в отношениях с Богом. Не лицемеров он любит, не тех, кто льстит и присмыкается, а тех, кто строит реальные отношения, разбирается, пытается понять и находит ответы. Кто ищет, тот найдет, говорит Христос. Кто стучит, тому отворят. А кто замкнулся в своем мирке, он и останется в нем, не познав Бога. Какого библейского персонажа Бог называет мужем по своему сердцу? Давид. Вот еще один пример. Почитайте, какие у него псалмы. Порой они шокируют своей откровенностью. При том, что Давид умышленно нарушал 7-ю заповедь. И вместе с ней 6-ю заповедь. То есть прелюбодей и убийца, и при этом любимый Божий муж. Но только откровенный человек способен на изменения. Потому что тот, кто замыкается и закрывается, пытаясь сохранить свою жизнь для себя, никогда ее не изменит. Он может быть праведным в своей собственной скорлупе, иметь о себе какое-то положительное мнение, но останется лицемером. И только те люди, которые идут на откровенный разговор и не боятся гнева, наказания и перемен в своей жизни, смогут услышать и учиться у Господа.